Глава 4. Адские врата. «Ты как с оружием?» — спросил я Палыча, подходя к подъезду. «Стрелять умеешь?» «Да черт его знает!» — Палыч пожал плечами. «В армии, конечно, стрелял, но когда это было?» «Ясно». Я немного подумал и протянул ему Ксюху, которую уже успел оттереть от крови. «Держи. Только меня не подстрели. Ставь на одиночный. Патрон в патроннике и палец на спуске не держи. Лучше за спусковым крючком. Так вероятность, что соскользнет и случайно пальнешь, меньше. Понял?» Я внимательно смотрел, как Палыч рассматривает автомат. «Понял?» – переспросил я, оторвав его от созерцания оружия. «И еще. Ствол всегда вниз держи, пока передвигаемся. Прикрывать будешь тылы наши. Смотришь по сторонам и на меня в полглаза. Я остановлюсь, и ты замирай. Если начну стрелять, не нужно поворачиваться и помогать, пока не позову. Всегда держишь тыл под контролем. Всегда!» Палыч внимательно слушал и кивал головой. «Так, повтори». Я постарался не засмеяться, видя его сосредоточенное лицо. Как будто школьник слушает любимого учителя. «Слежу за тылами», — начал перечислять Палыч, подняв глаза к небу, как будто там написана шпаргалка. «Тебе помогаю, только когда скажешь. Наблюдаю за тобой, ствол всегда в пол». Палыч закончил и довольно уставился на меня. «Верно», — похвалил я, едва сдерживаясь от смеха. «Только вот еще палец с крючка спуска убери. Вот сюда, на защитную скобу за крючок. Так и не шмальнешь нечаянно, и в случае опасности очень быстро среагируешь». Я поправил его палец. «Ну что, пошли?» Я приоткрыл дверь подъезда. «Идем тихо, не шумим и не разговариваем. Следи за дверями в квартиры. Нам на третий этаж. Дверь в подъезд закрой как можно тише. Вперед!» Я не спеша вошел в тамбур и прислушался. Вроде тихо. Металлическая дверь в квартиру Светланы так и осталась открытой, но внутренняя дверь была закрыта. Я осторожно поднялся по ступеням и надавил на дверное полотно. Дверь не поддалась. «Ага, значит, закрыто», — обрадовался я. «Нужно еще и железную закрыть». Очень медленно, стараясь не скрипнуть, я прикрыл железную створку и посмотрел на Палыча. Тот стоял напряженный, чуть сгорбленный, автомат стволом вниз и палец держит, как я сказал. «Молодец», — похвалил я про себя, — «и головой крутит по сторонам». Палыч, как будто почувствовав, повернулся ко мне и вопросительно кивнул. Я поднял большой палец вверх и жестом показал на лестницу. Все квартиры были закрыты, кроме одной, на втором этаже. Но я ее трогать не стал, так как это была внешняя железная дверь, и она была прикрыта, оставив лишь небольшую щель. Несмотря на то, что мы немного пошумели на переходной площадке между вторым и третьим этажами, уронив из поклажи наручники, в квартирах так и осталась подозрительная тишина. Наконец мы зашли в мое жилище и, закрыв дверь, выдохнули. На лице у Палыча выступили крупные капли пота. Сам он был красный, как помидор. «Ух!» — Палыч стер рукавом пот со лба. «Прошли! Слушай, Олег, а ты откуда все знаешь? И как оружие держать, и как передвигаться?» «Бурная молодость», — усмехнулся я. «Если вкратце, Афган». «Понял! Ух, ё!» Он уставился куда-то в зал. Там, во всей красе, с настороженным и изучающим взглядом, сидел мой котейка. «А, это Флинт. Знакомьтесь». Я шагнул в зал и положил на ковер все наше добро. «Автомат на предохранитель не забудь поставить». Следующие полчаса мы отмывались, отпивались водой, глотали обезбол, чуть ли не ведрами и, допив начатый мной коньяк, приступили к разбору хабара. На полу, на расстеленном предварительно покрывале, лежали два пистолета Макарова, 6 полных магазинов к ним, АКСУ, АКМ, 4 полных магазина пятерки, 6 магазинов семерки, которые я обнаружил за задним сиденьем. Кроме этого, тут же лежала всякая мелочь в виде пары баллонов с газом, пара наручников, две рации. Берету я выкладывать не стал, как и еще два магазина к ней, которые обнаружились также за задним сиденьем. Забрал и аптечку из машины Пепсов. Ремень от Ксюхи я завернул в найденный пакет. Он был весь в крови, и можно было попытаться отмыть его. «Какие планы?» — спросил я, прежде чем начать дележку хабара. «Своих пойду искать», — с надеждой в голосе сказал Палыч. «Автомат мне оставишь?» «И не только автомат», — улыбнулся я. «У меня предложение. Давай объединимся». «Я, в принципе, собирался в ту же сторону. У моего друга там база, и мы с ним давно договорились, в случае чего сбор у него. Доберемся до него, а там это твоих рукой подать. Как тебе?» «Ну...» — Палыч смотрел на меня неверящим взглядом. «Здорово! Конечно, да!» Кот, который все это время ходил вокруг Палыча, обнюхивая его, подошел ко мне и со своим неизменным «мурр» ткнул меня холодным носом в руку. «Что, голодный? Пора котов кормить?» — погладил я его. «Пойдем!» Кот, весело вильнув хвостом, пошагал на кухню, оглядываясь на меня через каждые два шага. Но как только он вышел в коридор, тут же повернулся к входной двери, зашипел, и шерсть на загривке встала дыбом. В ту же секунду раздался удар в дверь. Кот, стремглав сорвавшись с места, рванул в спальню под кровать. Палыч, схватив Ксюху, вылетел ко мне в коридор и замер, вопросительно глядя на меня. Я отрицательно мотнул головой, приложив палец к губам и жестом показал на нож, лежащий на кресле. Это был НР-18, гражданская копия ножа разведчика, который я вытащил из рюкзака, когда решал, что взять на упырей. Палыч понял меня с полуслова, подал нож, но автомат не выпустил. В дверь больше не ломились, но за дверью слышались какие-то звуки. Я аккуратно заглянул в дверной глазок. На площадке стоял тот самый 30-летний парень со второго этажа, весь в крови и с отсутствующим взглядом. Стоял и слегка покачивался, взад-вперед. Я жестом показал Палычу подойти поближе и прошептал ему на ухо. «Ты сейчас резко откроешь дверь, а я постараюсь всадить нож ему в черепушку. Понял?» Палыч быстро-быстро закивал. Я встал, прижавшись к стене так, чтобы меня не задела дверь, и кивнул Палычу. «Давай». Дверь распахнулась как раз в тот момент, когда мертвяк, замахнувшись для нового удара, начал движение в сторону двери. Я схватил нож двумя руками и со всех сил ударил ему в глаз. Мертвяк тут же обмяк, начал заваливаться назад, а по моим рукам потекла противная бурая жижа. «Палыч, все, помоги оттащить!» — позвал я напарника. Палыч с автоматом наперевес вышел на площадку и, увидев представшую перед ним картину, тут же опорожнил содержимое своего желудка. Когда он немного отошел и стал не такой серо-зеленый, мы перетащили труп на площадку выше и закрыли дверь. Было видно, как Палыч с трудом преодолевает новые рвотные позывы. «Как тебя не выворачивает от такого?» Допивая второй литр воды, спросил Палыч. «Я вроде не впечатлительный, но не могу сдержаться». В Афгане еще и не такое насмотрелся. Я посмотрел, как он опять приложился к баклажке с водой. «А ты не переживай, привыкнешь. Похоже, нам теперь это всегда видеть придется». «Слушай», — встрепенулся он, — «а как думаешь, что это вообще? Что случилось на самом деле?» «Да хрен его разберет», — задумался я над терзавшим ранее вопросом. «Ты же говорил, что туман какой-то странный, кислый был?» Палыч нахмурился, почесал затылок. «Туман-то был странный, химии отдавал. Что это вообще может быть?» «Вот и думай. Может, какая авария? Хотя химических производств вроде рядом нет, курорт все-таки. А может, вояки наши чего нахимичили, что более вероятно? Этих в округе понатыкано знатно. А что у них там на складах хранится, сам черт не разберет. Вот рванул какой склад с химическим и бактериологическим оружием, и привет курорту. «А молнии тогда откуда?» — не унимался Палыч. «Не знаю. И гадать можно до Ишачьей Пасхи. Все равно не угадаешь». Я немного помолчал. «Но разобраться нужно. Ладно, давай собираться и рвем отсюда». Но прежде чем заняться сборами, я успокоил и накормил котейку. Тот ел и все время посматривал на дверь. Сборы были быстрыми. Я отдал Палычу свой малый на 16 литров рюкзачок, пересобрал свой, выкинув оттуда то, что посчитал лишним, и забил боеприпасами и консервами. К Палычу в рюкзак тоже загрузили консервы и БК. Взял я и пояс, где была аптечка. Альпшнур с карабинами и прочая мелочь, добавил туда солнечную переносную панель и пару заряженных пауэрбанков. Оружие распределили поровну. Почти. Палычу отдал Ксюху с магазинами к ней и ПМ с тремя магазинами, газовый баллончик и наручники. Обе полицейских радейки оставил себе, а ему отдал Ретевис. Небольшой, простой, но для связи на небольшом расстоянии хватит. В придачу к нему еще и скрытую гарнитуру, чтобы не орать в микрофон. Двигаться решили на УАЗе Пепсов, предварительно отмыв, что можно, и застелив все покрывалами. Это Палыч обещал устроить, жена у него любитель покрывал и пледов. Кота посадил в переноску, когда-то сшитую на заказ, с возможностью прикрепить ее на системе Молле или превратить в маленький рюкзак. Аптечку дополнил обезболом и тремя бутылками Реми Мартен. Четвертой мы с Палычем регулярно снимали головную боль. Странное дело, пьем, пьем, а не в одном глазу, как говорится. Осторожно спустившись, вышли из подъезда и пошли к машине. Тут же образовалась проблема. Возле трупов Пепсов собралась уже целая толпа. И урча, толкая друг друга, рвали их на куски. Как-то не пришла мысль в голову проверить обстановку, выглянув в окно. Еще несколько кучек мертвяков медленно двигались в сторону пиршества. Увидев нас, они оживились и слегка ускорились. «Палыч, хватай одеяло, воду и застилай все передние сиденья. Я постараюсь их отвлечь и задержать», — бросил я напарнику. «Садись и оттирай, отмывай лобовик!» Палыч бросился к машине со стороны пассажирской двери, а я, выхватывая нож и ПМ, к водительской. За спиной раздался звук открываемой двери и отборный мат Палыча. Мертвяки, жевавшие Пепсов, повернулись и, радостно заурчав, толпой двинулись в мою сторону. Я стоял в нерешительности, лихорадочно выбирая, что выбрать — нож или пистолет. Но в это время позади раздался звук открывающейся двери, и срывающийся голос Палыча проорал: «Олег, прыгай сюда!» Я повернулся, увидев открытую дверь УАЗа, и мгновенно оказался на водительском сиденье. Только я закрыл дверь, как в боковое стекло забарабанило несколько рук и распласталась пара отвратительных морд, впившихся в нас белесыми глазами. Палыч уже успел завести движок, поэтому я, недолго думая, включил передачу и сорвал машину с места. Разогнаться не удалось, так как выезд из двора был перпендикулярно нашему движению через ворота. Немного притормозив, я повернул и тут же увидел бегущего на нас мертвяка. «Бегущего!» Он так резво сорвался с места, что я даже сначала подумал, что это человек. Но, увидев белесые глаза и подстегнутый криком Палыча «Дави!», я утопил педаль в пол и рванул на мертвяка. Удар отбросил его в сторону, и мы, проехав еще несколько метров, повернули к проспекту. На проспекте было пусто. Машин не видно. То ли полиция поработала и разогнала всех по домам, то ли еще что произошло, но гадать было некогда. Я повернул в сторону универсама и помчался вперед. Только тут я почувствовал запах крови и гниения. Замкнутое пространство и солнце сделали свое дело. Я взглянул на Палыча. Тот напряженно оглядывался по сторонам, не выпуская из рук автомат. Я начал открывать свое окно, и Палыч вздрогнул. «Все, вроде вырвались». Я глотнул свежего воздуха и подставил лицо набегающему потоку из окна. «Открой, проветри», — я кивнул на окно. «А, да, точно». Палыч закрутил рукоятку стеклоподъемника. «Ну, страху натерпелся. Откуда их столько?» «Не знаю. А этот спринтер?» Меня аж передернуло. «Откуда он взялся? Шустрый такой. Хорошо, что те были как черепахи». «Да уж», — протянул Палыч и добавил, немного помолчав. «Как поедем?» «Думаю, через объездную. Там этих тварей не должно быть», — предположил я, поворачивая к проспекту Калинина возле гостиницы «Бештау». «Смотри». Я невольно притормозил, увидев то, что творилось на площадке перед гостиницей и в ней самой. Точнее, на балконах номеров. Вся площадка перед гостиницей была заполнена тварями вперемешку с обглоданными трупами. Мертвяки молча стояли, пошатываясь, и смотрели вверх, ожидая очередную порцию еды. А наверху, на козырьке над вестибюлем, скопилась куча полумертвых, то ли людей, то ли мертвяков. Вся эта куча шевелилась, создавая впечатление огромного организма, слепленного из тысячи тел. На некоторых балконах еще виднелись люди, успевшие закрыться там и тщетно молящие о помощи. На других мертвяки доедали кого-то, а доевшие пытались добраться до оставшихся людей, но срывались и падали на гору тел на козырьке, из-за чего с горы на площадку скатывалось очередное тело или два, и толпа набрасывалась на него, разрывая на куски за несколько секунд. Звук двигателя и визг тормозов привлек их внимание, и они, оторвавшись от трапезы, дружно повернулись в нашу сторону. Несколько сотен мутных белесых глаз уставились на странный предмет, из которого так сладко и сильно пахло кровью и свежей едой. «Гони!» — заорал Палыч, выводя меня из ступора. «Гони! Гони! Гони!» Я вдавил педаль газа, и УАЗ, чихнув и чуть не заглохнув, рванул к проспекту Калинина еще до того, как вся эта толпа пришла в движение. «Адские врата какие-то!» — Палыч уставился на меня. «Я чуть в штаны не наложил». «Аналогично, когда движок чуть не заглох». Я посмотрел на него и улыбнулся, сдерживая смех. Палыч в ответ громко заржал, хватаясь за живот. Но тут уж и я не сдержался. Истерический смех был последствием адреналинового отката. «Точно», — подумал я, немного успокоившись. «Адские врата».